Андрей Щербатов вместе с женой Антониной, полной дамой, и отцом Владимиром Андреевичем, пожилым чекистом, получил ордер на квартиру Дешковых сразу после того, как был арестован Дешков-старший. Квартира вальяжная, трехкомнатная, окна на три стороны, в каждой комнате балкон. Щербатов получил в домоуправлении ключи, зашел, постоял на пороге. В эту квартиру он хаживал мальчишкой, когда родители Сергея Дешкова устраивали новогоднюю елку. Дети в ту пору были уже взрослые, по 14 лет, но для них все-таки наряжали елку. И даже Моисей Рихтер, профессор сельскохозяйственной академии, живший в соседнем подъезде, надевал красный колпак, изображая Деда Мороза. Пустой коридор с открытыми дверцами стенных шкафов был обыск. Расколотая люстра с подвесками. Зачем ее разбили? Опрокинутые на пол книжные шкафы. Все это расстроило Щербатова. Будто нельзя вести себя пристойно. Сотрудники органов все же ни в кабак вошли, ни в бандитский притон. Явились с обыском к красному командиру, который 20 лет сражался за родину. Оступился командир, связался со шпионами. Время такое, что проглядеть шпиона легко, то мы не знаем, как это бывает. Враг народа Тухачевский на процессе подробно рассказал, как он попался на крючок вражеской разведки. Шпионов в стране много. С одной стороны Япония, с другой Германия, там белополяки, там белофины. Какой хочешь документ подделают. Разговариваешь с милым человеком, откровенничаешь, а потом сплошь и рядом так бывает, оказывается, что выболтал секреты врагу. А враг готовит тебя к измене и исподволь. Враг знает, чем тебя прельстить. Враг говорит, что на родине тебя не понимают, не дают развернуться. Человек твоего дарования, так говорит обычно враг, в Германии уже армией бы командовал, а то и министром обороны бы стал, и квартиру бы имел соответствующую, и паек богатый, чтобы всегда в буфете коньяк и балкон в квартире, и прислуга щи варит. И вот у тебя уже тоска, хочется квартиру побольше, прислугу в переднике, как у генерала». Плюс тщеславие, фанаберия. Этого у красных командиров навалом. Ведь всегда кажется, что тебе мало дали. Ведь они все высокое армейское и партийное начальство. Гамарник, зампред военного совета Среднеазиатского округа, первый секретарь ЦК Беларуси. Якир, командующий Закавказским военным округом. Тухачевский, начальник военной академии, член ЦИКа, заместитель наркома обороны СССР. Кто же их заподозрит? Вот, например, Троцкий. Ведь сколько лет хитрец маскировался. Правда, Ленин Иудушку сразу разглядел, но далеко не все умеют так внимательно смотреть, как Ленин. Надо обладать ленинской проницательностью, особенно в оперативной работе. Щербатов даже специально тренировался перед зеркалом, глядел по-ленински лукаво с прищуром. Взгляд должен получиться такой, чтобы у подследственного сердце ёкнуло. Всю подноготную такой взгляд раскрывает. Задаешь вопрос человеку, а потом вот так с прищуром на подозреваемого смотришь. Щербатов исправил разрушения, произведенные особистами в квартире Дешковых. Подмел осколки зеркала и люстры, расставил мебель по местам, вернул книги на полки, даже порванные страницы заправил в переплет. Прошелся по квартире, прикидывал, в какой комнате им с Антониной спать, куда кровать поставить. Широкая кровать имелась в спальне Дашкова отца, но Щербатов не хотел селиться в комнату врага народа. Решил, сюда вот большую кровать перенесем в комнату Сергея Дешкова, а эту узкую кушетку на кухню поставим, пусть на кушетке прислуга спит. Будет ведь и в нашей семье прислуга. Мы не барин, но прислуга нам положена, и зарплата позволяет. А вот письменный стол Сергея оставим в комнате, пусть будет. Щербатов поднял с пола фарфоровую фигурку льва. Забавный сувенир. Богатые люди ставят такие фигурки на столы и полки. Пользы от сувениров никакой. Детям в них играть не дают. Это дорогие игрушки для взрослых. Надо бы отдать Сергею при случае. Сунул фарфорового льва в карман. Что в большой комнате делать не придумал. Дежкова гостей в этой комнате принимали, даже инструмент у стенки стоит. На нем, наверное, мать Сергея Дежкова играла. Приходит к ним в гости гамарник или кир. Они садятся обедать. Прислуга вносит щи в супницы с драконами. Вот она, супница с драконами. И весь сервиз китайский. А мать Сережина играет на рояле. А вот Щербатова на рояле играть не учились, им некогда было, работали с утра до ночи. Придется отдать кому-нибудь рояль, если только особисты его не попортили. Открыл крышку, сморщился от досады, струны вырваны, все внутри разворочено. Устал, присел на стул в углу комнаты. Не дело так с вещами обращаться. Да, оступился красный командир Дежков. И что теперь, зеркала бить в его квартире? Инструмент чем виноват? Щербатов раздумывал, надо ли говорить о своем переезде Сергею Дежкову. Как-то не получалось сказать, не выходило гладко. Дежков был другом детства, и тот факт, что его отец арестован, все-таки прошлой дружбы не отменял. Они встречались во дворе. Дежков представил ему свою жену, кажется, беременную. Щербатов спросил как-то у Дежкова, отчего эта жена его нигде не работает. И Дежков испугался, побледнел, не знал, что ответить. Щербатов еще испробовал на нем свой взгляд с прищуром. Посмотрел внимательно и спросил: «Твоя жена почему во дворе так часто гуляет? Заняться нечем, а ведь многие интересуются». Дежков сильно нервничал, не знал, что сказать. Сами Дежковы в свою квартиру на третьем этаже подняться не решались, а может, им уже сказали, что из квартиры их выписали. Как поступить? Просто въехать и поставить Дежковых перед фактом? Так и не приняв решения, Щербатов спустился к себе в подвал, поел щей, выпил рюмку водки. Опять задумался. Пока Щербатов раздумывал, жена его уже сбегала, наняла рабочих, чтобы переносили буфет, разложила по мешкам имущество. Выяснилось, что кроме буфета и переносить наверх в сущности нечего. Жили-жили, а добра не нажили, спали на досках, набитых на козлы. И сколько же так проспали? И считали, и страшно стало, вышло 17 лет. Ну что же, свое мы этому подвалу отдали, теперь можно и в квартире пожить, как люди. Что касается кровати, то они в дежковской квартире имелись, одной заботой меньше. Что делать с книжными шкафами и пыльными рваными книгами, решить не могли. Дышать книжной пылью не гигиенично, но выбросить книги Щербатов не желал. Андрей Щербатов собрался было предложить книги самому же Дежкову, пусть в конце концов позаботится о своей библиотеке, но выглядело бы такое предложение странно, не оповестив о переезде, вдруг предложить вывести книги. Книги были военные, записки Юлия Цезаря, сочинения Вильгельма Клаузевица, история 30-летней войны Фридриха Шиллера. Солидные фолианты в кожаных переплетах. Григорий Дежков преподавал в академии, вероятно, на этих книгах он воспитывал будущих стратегов. Андрей Щербатов решил, что такая литература и ему пригодится. Знание военной премудрости не повредит. Следствие, любой допрос — это своего рода бой. Важно знать, откуда подступить, когда ударить. Щербатов открыл том Шиллера, сел в кресло, зажег настольную лампу под зеленым абажуром, начал прямо с первой страницы, но прочесть больше 5 строк не сумел. Очень скучно написано. Короче, надо излагать, по существу и без деталей. Открыл он и Цезаря. Записки о Гальской войне. Вот, говорят, Цезарь — гений. А гений такую тягомотину сочинил. Как же дешковы все эти княженцы осилили. Или для виду на полках держали. Сидели так вот в кресле, мусолили страницы, и все от фанаберии. Жена предложила отдать книги соседям напротив. На одной площадке с Дешковыми жили Холины. Отец семейства был журналист, а журналистам к литературе не привыкать. Опять-таки, книга для цитат пригодится, от книжек газетчику прямая польза. Когда-то молодой чекист Андрей Щербатов и юный журналист Фридрих Холин дружили, но это было давно, когда они еще не стали чекистом и журналистом. Антонина Щербатова взяла пару томов на пробу, просто чтобы люди убедились, что продукт качественный, и позвонила в соседскую дверь. Открыла ей женщина с несчастным лицом по имени Люба, сказала, что мужа дома нет, и когда вернется, неизвестно, ушел давно, не появляется несколько дней, а ей самой книги без надобности. Антонина ахнула: «Да как же вы такое терпите? В милицию надо заявить». А соседка рукой махнула: «Мне, мол, уже все равно, устала я от жизни». Антонина доложила о разговоре Андрею, и Щербатов руками развел. «Неужели и этого взяли? Не дом у нас получается, а шпионское гнездо. Вот тебе и персон легкайт». «Вот уж действительно подвергая все сомнению». Антонина спросила: «Ты о чем?» «Это у нас поговорка была в детстве такая». Тогда Щербатов решил отдать книги семье Рихтеров. Он пришел к Соломону Рихтеру, показал книгу Шиллера и спросил: «Моня, ты профессорский сынок, книжки с детства читаешь. Скажи мне, Моня, зачем люди читают про чужую войну? 300 лет назад это было, а нам своих бед хватает». Щербатов обнаружил, что спускаться в гости с третьего этажа или подниматься в те же гости из подвала – это ощущения не схожие. Прежде, заходя к Рихтерам, он чувствовал себя неуютно. Пришел в чистый дом грязный служака, книжек он не читает, на иностранных языках не говорит, живет в подвале. А сейчас иное дело. Спустился по широкой лестнице из барской квартиры, пару книжек прихватил под мышкой. Вот не угодно ли взглянуть, Шиллер имеется. «Зачем нам про 30-летнюю войну знать? Объясни ты мне». «У нас те же проблемы», — сказал Соломон. «Брось. Тогда диктатура пролетариата была, Гитлер тогда был, про коммунизм и то не знали». «Коммунизм, — сказал Соломон Рихтер, — люди придумали давно, задолго до Карла Маркса». «Ты осторожней, Моня», — сказал ему Щербатов. Так Ленин написал в статье «Три источника, три составные части марксизма». Я цитирую. «Ну, если цитируешь». «А что было в 30-летней войне, что сегодня надо знать?» «Общеевропейская война. Все интересы встретились, как сегодня». «А конкретнее?» «Испанская война, например». «Испанская война?» «Ну да, испанская война». «Как у нас в 36-м?» «Практически да». «Я вчера этого самого Шиллера прочитал», — сказал Щербатов надменно. «И что? Не очень интересно. Чем мне это поможет? Ну, чем? Конкретно?»